Любая раскрасавица твоя будет. Только имя назови. Ной признался крестный, что если он и назовет имя, то бабушка ничем ему не поможет. И рассказал, как спас пулеметчицу мятежного батальона по имени Дуня, и какого она роду племени, на что бабушка сказала: «Доченька того разбойника, миллионщика Елизара Елизаровича Юскова, которого, слышала, убили за банду, экая невидаль. Нет ли у тебя какой вещички от нее, или хаша бы волоска с головы?» Но у Ноя не было от Дуни ни вещички, ни единого волоса с головы. Да и привораживать не к чему, силой милому не быть. В Троицу, когда жители Таштыпа ранней ранью потянулись из станицы с самоварами в привольные места по реке Таштып у самых синих гор Саянских, батюшка-лебедь пригласил к себе в компанию, кроме Татьяны Семеновны с ее мужем, братьев Никулиных, богатеев, имея на них надежду в будущем, да еще три казачьи семьи, в том числе нечаянно разбогатевшего Александра Свиридовича Круглова с его женой Татьяной Ивановной. На прогретую солнцем поляну на берегу Таштыпа, возле цветущих кустов черемухи и боярышника, принесли самогонку в лагунах и четвертях, самодельное крепчайшее пиво на меду, разные домашние настойки, лагун хлебного кваса поставили в воду, чтобы пить холодным. День выдался солнечный и теплый. Всюду галдели гуляющие веселые голоса. По реке плыли венки из цветов, казаки в новых гимнастерках или сатиновых рубахах, чинно рассевшись вокруг фыркающих на белоснежных скатертях самоваров, некоторое время обсуждали житье-бытье, сравнивая благословенное минувшее время с теперешним, беспокойным и неустойчивым. Потом, когда бабы, разложив праздничную снеть, пригласили служивых к трапезе, в раз оборвались разговоры. Казаки стукнулись стаканами с мутной самогонкой, поздравили друг друга с Троицей, хватанули каждый до донышка, и почалась гульба. Ной держался в стороне с ребятишками, балуясь чайком со сдобной стряпней. Девчонки, особенно мальчишки, радовались, что с ними гуляет самый настоящий офицер, да еще при погонах с крестами и медалями на новом кителе, и сапоги у него блестят лакированными голенищами, как зеркала. Надо сказать, Ной не случайно нацепил погоны в Троицын день. Батюшка-лебедь упросил: «Явись в компанию при погонах и парадное обмундирование, казаки ярятся на тебя, особливо Никитины, Михайло Кронов, а так и Никола Синев. Зуб на тебя имеют, злобство накатывают, большевиком зовут. А ты вот при погонушках да боевых наградах. Али меня сковырнут сатаманство, а Никулины заглотнут наши пашни на Солнечной горе, какие я получил за твое геройство. Да и всем с родственником худо будет. За день погоны не оттянут тебе плечи». Санька и тот умилился. Как хорошо выглядит их благородие, Ной Васильевич! Да и станишники прикусили языки. Как там ни суди, а перед ними доподлинный офицер. Четверти с самогонкой шли по кругу. Разговор пошел громкий. Служивые изрядно охмелели и ополчились на атамана. По какой, мол, причине их благородие Харунжий сторонится одностанишников? Самогонку с ними не пьет, вместе не сидит, как будто он другого склада и скроя. Или надо прописаться в большевики, чтобы снизошел до них Харунжий? Атаман по первости увещевал: не пьющий, дескать, сын его, Ной Васильевич, потому и в стороне, чтобы не стеснять их. Но казаки, развязав языки, яростно косясь в сторону Ноя, подступили к Александру Свиридовичу. «Скажи, Александра, когда служили в той гатчине, Харунжи при погонах ходил?»